главным таким качеством, главной такой божественной чертой являлась свобода. Бог свободен. Но Бог употребляет свою свободу только к добру. Хотя свобода предполагает свободу выбора. Человек был тоже одарен возможностью выбирать между добром и злом. Никакой специальной программы на добро в него вложено не было. Он был почтен этой божественной свободой. Но знаем, что человек использовал свободу ко злу. А зло есть грех. Производное злого деяния всегда грех. Грех вошел в природу Адама и исказил эту природу. Исказил и нарушил Божий замысел. И затем вот это искажение природы было усвоено каждым последующим поколением людей, каждым человеком. Грех стал составной частью человеческой природы. Господь Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии. Он родился человеком, был Сыном Божьим и Сыном Человеческим. Он имел все, что имеем мы. Имел сознание, волю, чувство, тело, душу. Не имел только одного. Не имел греха. Он пришел в мир, не имея на себе печати первородного, совершенного Адамом греха. Вот почему апостол Павел и говорит: Христос – второй Адам. Как Адам был рожден без греха, так и Христос был рожден без греха, потому что Он – Бог, Сын Божий, а в Боге не может быть греха. И придя в мир безгрешным, Он прожил жизнь таким образом, что Его свобода всегда была направлена к добру, и Он не совершил ни одного греха. Он сделал то, чего не смог сделать Адам. Христос доказал, что, будучи человеком, живя в человеческой плоти, имея человеческий разум, можно не совершать греха. Можно обращать к свободу только к добру. И значение в пришествии в мир Спасителя именно в этом. Это ясное свидетельство, что человек способен направлять свою волю к добру. Поэтому и сказано, что Господь восстановил образ падшего Адама. Адам уронил человеческий образ грехом, а Он восстановил этот образ. Он стал новым Адамом. Собственно говоря, в этом и заключается спасение. Христос восстановил этот образ и сделал возможным каждому из нас войти в эти благодатные и спасительные последствия своего воплощения. Когда мы принимаем таинство крещения, когда мы погружаемся в крещальные воды, то они омывают наши грехи. Мы вместе со Христом как бы умираем и воскресаем, как об этом также говорит апостол. Мы обретаем способность к жизни вечной. Мы обретаем способность направлять свою свободную волю к добру. А живя в церкви, мы опираемся также и на иные последствия Боговоплощения, жизни, смерти и воскресения Спасителя. Ведь благодаря Его жертве, благодаря Его воскресению стала возможность построения христианской общины, возникновения церкви. Потому что по искупительным заслугам Спасителя Бог дает всему роду человеческому дар Святаго Духа, свою божественную энергию, который сходит на святых апостолов, на эту первую общину последователей Спасителя, наполняет собой внутреннюю жизнь этой общины, замыкая связь между людьми и Творцом. Вот эта тайна жизни человека с Богом, силой Святаго Духа, совершается в церкви. Силой божественной благодати человек способен обращать свою свободную волю к добру, а значит, способен идти по тому пути, по которому прошел Спаситель. Способен обрести спасение. Собственно говоря, ответ на ваш вопрос помогает сказать о самом главном, что принесло нам рождение в Вифлееме Бога-младенца Спасителя. Но и еще такое письмо хотел бы процитировать. Скажите, пожалуйста, уважаемый владыка, почему именно в такой нищете и убогости появился на свет наш Спаситель? Чтобы всем показать слепоту мира, поклоняющегося только блеску, богатству, успеху? Или, может быть, сразу явить себя одним из тех изгоев, которых презирает общество? Может быть, это слишком вольные мысли? Прошу меня простить. С уважением, Ксения Николаевна Фролова, Москва. Ксения Николаевна, очень правильные мысли. Господь не случайно воплотился и стал одним из нас. Причем не одним из великих мира сего. Не сильным, влиятельным, богатым и могущественным, а бедным, простым человеком. Это Божий замысел о спасении. Чтобы показать, что человеческая власть и сила, в том числе политическая власть, экономическая, власть денег, информационная власть, все, что является таким желанным для человека, есть ничто для дела спасения. Другой разговор. Все, что совершает человек, может быть использовано для достижения спасения, в том числе и выполнение функций власти, и правильное использование денег, но это лишь некие инструменты и механизмы, которые могут как помогать спасению, так и воздвигать непреодолимые стены. Но по сути человека спасает не власть и не могущество, а Бог. Вот это Господь и хотел показать своим Рождеством. Он является в мир, в убогой пещере, рядом со скотом. Даже места в гостинице не нашлось. Даже просто в доме нигде не нашлось места. Это свидетельство некой абсолютной несвязанности с общественными институтами, со всем тем, что так желанно и так дорого людям. Он рождается на улице. Вот небо над ним. И никакой человеческой силы. И будучи совершенно простым человеком, плотником, беззащитным, слабым, в том смысле, что любая власть могла с ним сделать все, что угодно, он и приносит в мир спасение. Ну, какое было бы понимание нами спасения, если бы спасение принес царь, полководец, банкир, бизнесмен? Так все бы и подумали, что нужно быть царем, полководцем, банкиром, бизнесменом, чтобы спастись, не нужно. Бог спасает человека, любого, и простого, и в том числе и бизнесмена, и полководца, и банкира. Не имеет значения, кто ты. Твоя душа должна быть открыта действию божественной благодати, и тогда Бог тебя спасает, но не человеческая власть и не твоя собственная сила. Конечно, Господь, родившись в таких скромных условиях и будучи в социальном плане на самом низу, тем самым как бы солидаризировался, используем это слово, чтобы понять суть, с самыми беззащитными и с самыми бедными. Он стал их братом. Вот почему отношение к бедным, лишенным власти, лишенным голоса всегда должно быть милосердным. Никогда не нужно кичиться своим положением. Никогда не нужно превозноситься над другими, потому что у тебя высокое, мол, общественное положение или у тебя тугой кошелек. Все это ничто пред Богом. И наше отношение к слабым людям, к беззащитным, к бедным должно быть всегда милосердным. Мы никогда не должны забыть, что Господь был таким же. И Он способен защитить своих немощных и слабых и бедных собратьев от руки того сильного, который вместо милосердия проявляет по отношению к слабым высокомерие или жестокость. И такой еще вопрос в очередном письме в наш адрес. Уважаемый Владыка, в празднике Рождества Христова все полно значения, все недаром. И поклонение волхвов, и пастухи, и звезда. Только на Рождество в церкви устанавливается так называемый вертеп, образ пещеры, где родился Спаситель. По-моему, это так чудесно. Но недавно я услышала в одной православной радиопередаче, что это все языческие пережитки. Так же, как и украшение храма елочками или пение колядок. Это меня смутило и, честно говоря, возмутило. Объясните, пожалуйста, Владыка, зачем высказывается такая чепуха? Или я не права? С уважением, Смирнова, Санкт-Петербург. Вы, госпожа Смирнова, правы. Все, что вы услышали в этой передаче, чепуха. И пускай эта чепуха не мешает вам радостно и мирно встречать Рождество Христово. Я желаю того же самого всем нашим телезрителям. Пусть радость прикосновения к рождественскому празднику поможет нам стать сильнее, чище, крепче в своей вере. Пусть это прикосновение поможет нам научиться отделять главное от второстепенного, обретая мудрость жизни.